Глава 24. Олеся. Думала, что еще одного серьезного разговора не выдержу, но решила, что лучше это сделать сразу, чем оттягивать неизбежное. Это как срывать с кожи пластырь. Лучше резко дернуть, чем медленно тянуть. Поэтому, собравшись к вечеру с мыслями, отправилась к Вадиму. «Вадим, нам нужно поговорить», — произнесла, заходя в комнату. Я не могла посмотреть ему в глаза. Стыд просто не давал мне это сделать. «Входи. Я тебя не ждал сегодня. Но если ты что-то решила, то я готов выслушать», — произнес он, отчего мое лицо вспыхнуло жаром. «Понимаешь, дело в том, что ты мне очень нравишься». Я сглотнула, пытаясь проглотить ком, мешавший говорить. «Но только как друг». Я несмело подняла на него взгляд и поджала губы. Вся эта ситуация смущала и не давала расслабиться. Сцепила руки, пытаясь скрыть, как они трясутся. «Значит, как друг? Ладно», — ответил он, отвернувшись. «Я понял. Спасибо, что сказала». «Вадим, мне очень жаль, что так получилось. Я хотела попробовать встречаться с тобой. Но, как видишь, из этого ничего не вышло», — тихо произнесла, шагнув ближе к нему. «Ты теперь с ним?» — только и спросил он. «Да», — не стала обманывать друга. Пауза затянулась. Вадим молчал, а я не знала, что еще сказать. Сжимая губы, я направилась к двери. Схватившись за ручку, повернулась к парню. «Прости», — шепнула и вышла. Когда возвращалась в свою комнату, на глазах проступили непрошенные слезы. Они застилали глаза. Стараясь не показывать их окружающим, я опустила голову и быстро двигалась в свою комнату, пока не врезалась в кого-то. «Это кто тут такой дерзкий?» «А, Олесечка, богатенькая наследница могущественной бабушки!» Услышала я знакомый голос, подняла глаза и моргнула, чтобы взглянуть на Виолетту, отчего слезинки покатились из глаз. «А кто это тебя так расстроил?» «Не твое дело», — буркнула, стараясь обойти ее и стирая с лица выступившие слезы. Осмотрелась, но рядом с ней не было знакомых лиц, лишь девочки из параллельных классов, которых я совсем не знала. «Конечно, не мое. Теперь ты стала такой наглой, и сразу парни виться вокруг начали, не так ли?» — язвила одноклассница. «Конечно, это случилось после того, как все узнали о том, кто ты такая. Неожиданное совпадение, да?» Я нахмурилась, глядя на нее, стараясь уловить, на что она намекает. «Не понимаешь, о чем я говорю?» — спросила удивленная девушка. «Неужели ты думаешь, что такие парни, как Руслан и Вадим, будут виться вокруг тебя просто так? Хм, смешная». Она пожала плечами и рассмеялась. «Мне папаша приказал подружиться с тобой. Думаешь, только у меня такой требовательный отец?» Слушать этот бред я не собиралась, поэтому молча обошла Виолетту стороной и поспешила к себе. Дианы в комнате не оказалось, но я даже порадовалась этому. Не хотелось никому ничего рассказывать, а с подругой промолчать бы не получилось. Схватила со стола учебник по химии и стала учить заданный параграф. Давалось мне это с трудом, ведь в голову лезли ненужные мысли. Легла на кровать, все повторяя и повторяя заданный материал, да так и уснула с книгой в руках. Утром проснулась рано. За окнами было совсем темно, когда я отправилась в душ. Воспоминания о вчерашних событиях накрыли с головой вместе с водой, хлынувшей сверху. Чувства раздирали душу на части. С одной стороны был Руслан, и я радовалась, что у нас что-то наладилось, а с другой стороны Вадим, с которым хотелось бы общаться так же легко, как и прежде. Но я все испортила. Собравшись, вместе с Дианой пошла в учебный корпус, не дожидаясь Вадима. По пути нас нагнал Ефим, который в последнее время почти не отходил от моей соседки, стараясь проводить с ней все свое время. Только в этот раз вслед за ним рядом появился и Руслан. Схватил меня за руку и поцеловал в щеку, чем удивил и вогнал в краску. Держась за руки, мы и вошли в класс. Я непроизвольно посмотрела на Виолетту, которая вытаращила глаза на наши сцепленные ладони. Потом перевела ненавистный взгляд на меня и демонстративно отвернулась. Парни ушли к своей парте, а мы с Дианой сели за свою. Перед самым звонком в класс вошел нахмуренный Вадим. Не глядя на нас, плюхнулся на стул. «Привет!» – кинул он нам, глядя через плечо. «Привет!» – хором ответили мы. «Здравствуйте, класс! У нас снова пополнение!» – отвлекла наше внимание на себя Лариса Анатольевна. «Знакомьтесь с вашей новой одноклассницей!» Мы удивленно уставились на свою учительницу, так как стояла она у доски одна. «Варвара, не стесняйся, заходи», – произнесла она, глядя куда-то за дверь. В класс несмело вплыло настоящее солнце. Высокая девушка с копной ярко-рыжих кудрявых волос, светло-голубыми, но при этом яркими глазами, немного стесняясь, улыбнулась. Мы с Дианой внимательно рассматривали ее, распахнув от удивления глаза. Варвара была очень красивой. При этом видно было, что девушка скромная. «Что вам о себе рассказать? Я Варвара Мирошникова, жила в Питере, но на днях переехала в Москву. Увлекаюсь музыкой». Она пожала плечами, видимо, не зная, что еще к этому добавить. «Садись на свободное место. Вот, с Вадимом Ждановым можно, он как раз один сидит», произнесла наша классная руководительница. Девушка пошла в нашу сторону, бросая взгляды на своего нового соседа по парте. «Привет», – тихо произнесла она, присаживаясь рядом с Вадимом. «Привет», – глухо ответил он, будто в горле его пересохло. «Варвара, после урока подойди ко мне. Посмотрим, насколько разнится программа, чтобы тебе быстрее влиться в процесс». Девушка кивнула учительнице. «Ну хорошо, думаю, можно приступить к уроку. Сегодня мы рассмотрим тему «Тоталитарные режимы в Италии и Германии». Пока мы слушали, что говорила нам Лариса Анатольевна, забыли про новую соседку. Но когда учительница отвернулась к доске, что-то на ней выписывая, взоры вернулись к парте перед нами. Девушка сидела, ровно выпрямив спину, и внимательно слушала учителя, в то время как наш Вадим, открыв рот, пялился на нее во все глаза. Лариса Анатольевна снова заговорила, первично выступая на стороне Тройственного Союза. После перелома в военных действиях Италия перешла на сторону Антанты, однако полноценным победителем не считалась и была ущемлена в правах на репарации. Метания итальянцев на фронте вызывали насмешку со стороны как членов Антанты, так и Тройственного Союза. Лариса Анатольевна отвлеклась, заглядывая в свои записи. А мы снова посмотрели на парту перед нами и сидевших за ней парня и девушку. Вадим так и не отвернулся, продолжая буравить Варвару взглядом. Вытаращив глаза, мы с Дианой переглянулись. «Я одна это вижу?» – ткнув пальцем в их сторону, спросила меня соседка. «У нас групповая галлюцинация, по-видимому», – ответила я шепотом. «Но я же говорила, Вадим очень влюбчив, ему жуть, как нравятся скромные и милые девушки. Но эта красотка, видимо, его покорила. Что-то он слишком на ней завис», — шептала мне в ответ Диана. «Да уж», — хихикнула я в кулак. «Мне интересно, как бы он выкручивался, если бы вы все еще были вместе», — сказала, веселясь Диана. Мы переглянулись и прыснули от смеха, закрывая рты ладонями. «Что там у нас за веселье на задних партах?» — громко возмутилась Лариса Анатольевна, грозно глядя в нашу сторону. Мы с Дианой состряпали непроницаемые и очень внимательные выражения лица. Но ее взгляд испепелял Вадима, так и продолжавшего пялиться на новенькую. «Вадим Жданов, повтори, что я только что сказала?» – громко спросила она. Вадим отмер, услышав свое имя, и перевел взгляд на учителя. «Извините, но там что-то про фашизм было, дословно не запомнил», – пожал плечами он. «Ну, хоть тему урока ты расслышал, и то хорошо», – улыбнулась Лариса Анатольевна. «Подготовишь на нее доклад к завтрашнему уроку». Нас с Дианой повеселил такой расклад вещей. Но до самой перемены мы молчали, чтобы не попасть под раздачу. Зато, как только прозвенел звонок, нас будто прорвало, и мы захохотали. Варвара мельком глянула в нашу сторону и снова отвернулась. Вадим тоже бросил на нас недовольный взгляд, но ничего не сказал. Не сговариваясь, мы встали с мест и обошли переднюю парту, встав перед сидящими. «Меня Олеся зовут», — представилась я. «А я Диана, сестра Вадима», — кивнув в сторону брата, сообщила девушке подруга. «Очень приятно. Я Варвара, но лучше Варя», — ответила нам девушка. «И нам. — сказала Диана. «У тебя шикарные волосы». «Спасибо. Твои тоже», — хохотнув, сказала Варя. Да, сходство их шевелюр было поразительным. Они отличались только цветом. «Это твой цвет или красишь?» — накинулась на нее с вопросами Диана. «Мой. Неужели кто-то хотел бы перекраситься в такой рыжий цвет?» — удивленно воскликнула она. «Я бы не отказалась», — вздохнув, сказала подруга. Только сейчас я заметила, что Вадим слишком молчалив. Это было довольно странно. Посмотрев на него, поняла, что он не просто смущается перед девушкой. Его что-то беспокоит. «Ты в порядке?» — склонившись к нему, спросила я. Он кивнул вместо ответа. Пожала плечами. «Если не хочет говорить, что с ним происходит, то заставить я его не могу». «Слушай, мы тут собрались в кино. Пойдешь с нами?» — предложила девушке Диана. Вадим озадаченно посмотрел на нее и перевел взгляд на Варю. Та пожала плечами, ничего конкретно не ответив. «Я даже не знаю. Может, буду лишней в вашей компании?» — ответила она тихо. «Не говори ерунды. Не хотели бы, не позвали», — сказала Диана. «Соглашайся, будет весело». «Где будет весело?» — спросил Ефим, обняв Диану сзади. Он положил подбородок на ее плечо и посмотрел оттуда на всех. Ко мне в этот же момент подошел Руслан и приобнял слегка за плечи. «Куда вы собрались?» – спросил он. «Ну, мы же вчера обсуждали поход в кино вчетвером», – ответила всем Диана. Я покраснела, так как в кино меня пригласил Вадим, а потом уже было решено пойти парами. «Так вот, я подумала, что мы с Ефимом и Олеся с Русланом, а Вадим пригласит нашу новенькую», – разъяснила всем Диана. «Не думаю, что стоит решать за всех. Твой брат может позвать, кого сам захочет», — сказала Варя, стрельнув взглядом в Вадима. Но тот лишь поджал губы, продолжая молчать. «Дело в том, что Вадим пялился на тебя весь урок. Мы сидим сзади, и, поверь, нам прекрасно видно», — склонившись ближе к Варе, сказала Диана громким шепотом. «Да? Так значит, мне не показалось?» Она все же повернулась лицом к Вадиму и улыбнулась. «Да. Только сегодня мой брат на себя не похож. Обычно он активно проявляет внимание к девушкам», сказала все тем же громким доверительным шепотом Диана. Вадим закатил глаза и покачал головой, недовольный вольностью своей сестры. «Вадим, ну что ты на самом деле? Пригласи девочку в кино. Чего мы ее вместо тебя уламываем?» возмущенно сказала брату она. Мы уставились на Вадима, но он не торопился отвечать. Лишь бросил взгляд куда-то за наши спины. «Это все, конечно, мило, но Вадим теперь занят», проговорила Виолетта, подходя к нашей компании, и собственническим жестом обняла Вадима за шею и поцеловала в щеку. «С каких это пор?» – удивленно спросила Диана. «С недавних», – ответила, недовольно скривившись, Вита. «Странно, что он нам ничего об этом не сказал. Может, он уже передумал?» Прищурившись, со слащавой улыбкой на губах проговорила Диана. «Девочки, не ссорьтесь. Я не претендую на чужого парня. Да и не люблю таких, кто бегает за каждой юбкой», сказала Варя, прервав перепалку девчонок. Вадим после этого еще больше нахмурился и, вздохнув, прикрыл глаза.